Книга вторая. Что мне делать с самим собой? Часть первая. Личность и судьба. Сценарий судьбы. Что мы узнаем о жизни еще до ее начала? Все очень просто. Ребенок мал, а мир огромен. Малыш беспомощен, а родители всесильны. Мир непонятен, а родители знают все. Вот с этих основ и начинается вхождение ребенка в мир, и именно родители, старшие, оказываются всемогущими волшебниками, показывающими, как надо с миром обращаться. Их улыбки, шлепки, а потом и слова оказываются путеводителями, которые закладывают картину мира, понимание ребенком себя и окружающих, правила поведения и образцы взаимоотношений. От родителей он усваивает предписания, инструкции, запреты и разрешения, из которых и складывается позже сценарий его жизни. Однако это теоретическая психология. Практическая же начинается с конкретных вопросов. Какие предписания и инструкции? Какие запреты и разрешения? Что конкретно и как родители закладывают в ребенка? Что это для него значит и как нам к этому относиться? Итак, родители говорят, дети слушают. К сожалению, старшие плохо слышат, какие вещи они говорят. Я понимаю маму, у которой уже нет сил терпеть, но послушайте ее текст и прикиньте, что откладывается в голове ее ребенка. Паразит, ведь назло же делаешь, что не скажу, все наоборот, у тебя ни стыда, ни совести. По-моему, это очень подробный инструктаж, и, видимо, достаточно скоро он будет прочно усвоен. А вот ситуация моя, домашняя. Ваня ударил Сашу. Бабушка, естественно, возмущена. «Ваня, ты же ненавидишь брата! Какой ты злой!» – старательно внушает она ему. Ваня стоит, внимательно слушает. Что он сейчас узнает о своем отношении к брату? О себе? Сначала, я думаю, ему все это странно слышать. Но если бабушка в этом так убеждена и будет повторять это часто, ему, видимо, придется в это поверить. У нас в гостях молодая мама с двухлетним малышом. Ребенок прыгает на диване, но падает и ударяется. Он плачет, мама ему подсказывает. «Ух, какой плохой диван! Ты зачем ударил нашего Пашу? Мы тебя за это побьем!» И стукает диван, приглашая к этому и Пашу. Паша охотно присоединяется. Теперь он знает, что надо делать, когда ему плохо. Чтобы на душе полегчало, надо начать бить. Эту остроумную подсказку ребенку дает мама. Сказка – ложь, да в ней намек. А какой урок добрым молодцам? Образцы, предписания, инструкции ребенок находит не только в прямых словах родителей и других старших. Он слышит сказки, учит стихи, поет песни, смотрит мультфильмы и, ставя себя на место героя, идет вместе с ним по жизни. Герои сказок, как заботливые няни, шаг за шагом учат его знакомиться, дружить, мириться и прощать. Правда, тут же грубить, ссориться и убивать. Внимательно просмотрев сборники народных сказок, я понял, что читать их детям без основательной редакции просто опасно. Полагаю, что большинство родителей с нравственным чувством меня поймут. Действительно, вот несколько проходных эпизодов. Идет Иван, крестьянский сын, по лесу. Заходит в избушку бабы Яги, та его спрашивает. «Здравствуй, добрый молодец, куда путь держишь?» Отвечает ей Иван. «Ах ты, старая корга! Ты вначале доброго молодца накорми, напои, в баньке попарь, а потом, старая, и расспрашивай». Вы действительно уверены, что так должен отвечать молодой человек старой женщине, к которой он зашел в гости? А помните русскую народную сказку, где лиса нанялась к медведю плотником и построила курятник так хитро, что потом могла лазить туда каждую ночь? Я тоже осуждаю нечестную лису, но как я должен читать детям сказку, в которой медведь, узнавший про плутни лисы, размотал ее по кочкам в одной редакции и убил в другой литературной редакции? Если русский народ считает, что так и надо, то я согласиться с этим не могу и не хотел бы, чтобы нечто подобное усваивали мои дети. Или вот сказка «Огниво». Мама спокойным, размеренным голосом читает детишкам. Солдат рассердился и отрубил старухе голову. Вот так. Он рассердился, решил убить старуху, вынул саблю и отрубил ей голову. Это ведь даже не хулиганство, это убийство, проходящее по уголовному кодексу любой страны. Но мама продолжает читать сказку про героя-солдата, детишки ее слушают и усваивают, что надо делать, когда рассердишься. Разрешите гадкому утенку превратиться в лебедя. Снова о детстве. Каждый человек в раннем детстве, от 2 до 5 лет, уже в общих чертах сформировал план своей жизни. Первые его помощники, родители и другие старшие, а также мощный вал детской литературы и искусства. На основании разнообразия образцов он формирует свой собственный сценарий, в котором определены все важнейшие события его жизни: на ком жениться, сколько иметь детей, от чего и когда умереть, и кто при этом будет присутствовать. Кроме этого, хотя бы в общих чертах, чему радоваться и от чего огорчаться, как часто обижаться и впадать в отчаяние, как относиться к миру, к себе и другим. Под этот сценарий будут подбираться люди и обстоятельства, важнейшие сцены будут репетироваться во все более развернутом и серьезном виде до тех пор, пока не станут частью характера и судьбы человека. Сценарий будет определять его важнейшие выборы, его способ жизни, его жизнь. Не все, конечно, из намеченного в сценарии осуществится, но важно то, что к этому есть тяга, предрасположенность. Например, пишет Эрик Берн, в сценарии есть сцена. Она в ужасном горе и душевном расстройстве, потому что кто-то из ее близких, муж или ребенок, умер. Это будет ее крест, она будет нести его достойно, и все будут восхищаться ее мужеством. Что будет значить этот кусок сценария? Если заболеет ее ребенок, скорее всего, она будет о нем заботиться и лечить его, но в глубине души она будет желать, чтобы ребенок умер. И нет гарантии, что не произойдет рокового стечения обстоятельств или глупейшего недосмотра. Как известно, пьесы бывают разными. Это может быть комедия и мелодрама, драма и трагедия, мистерия и буфонада, детектив и пьеса на производственную тему. Как правило, весьма скучное повествование. Вы не задумывались, на что более всего похож сценарий вашей жизни. Кроме этого, ребенок может очень по-разному включаться в игру жизни. По сценарию кто-то ее только наблюдает со стороны. Кто-то бегает, изображая игру, а кто-то играет. Весь этот выбор предоставляется каждому ребенку при формировании его сценария. А где находитесь вы? Насколько вы участвуете в игре жизни? Но самый важный выбор ребенка – это выбор пьесы с хорошим или плохим концом. Первый выбор – это выбор сценария удачника, сценария победителя. Уточнение. Удачник не всегда победитель в гонке за общепринятыми ценностями. Это человек, достигающий того, что он хочет. Женщина стремилась сохранить семью, но семья распалась, значит, она неудачница. Но женщина, которая развелась из-за того, что хотела жить независимой жизнью и которой достаточно алиментов, удачница. В сценарии неудачника закладывает провал при поступлении в институт. Или поступление в институт совершенно ненужный. Неудачное замужество или развод, скандальный уход с работы, позже разрыв с неблагодарными детьми. В соответствии со сценарием, дети тут обязаны оказаться неблагодарными. И другие события, позволяющие ему с честными глазами разыгрывать сцены на темы. Подумайте, какой ужас! Но почему это случается именно со мной? И мои несчастья лучше ваших. Что формирует тот или иной сценарий? Сценарий неудачника закладывается сценами: «Ну что он вертится? Вечно ему мало. Посмотрите, как он бледен. Ребенок нуждается в клизме. Ты простудишься. Не ори. Я от тебя уйду. Ты плохой». И прочее.